Вот эта самая неустранимая, невосполнимая бэушность и чувствовалась в теле блондинки. Тем временем разделась и брюнетка, огорчив ранее обвислостью своих достопримечательностей. «Ну-с!» — по жеребячке заржал Веселкин. «Приступим к телу! Право первого выстрела предоставляется...» В этот момент в номер принесли шампанское. Вовиков встряхнул бутылку и пенной струей окатил девушек. Брюнетка радостно завизжала, а блондинка посмотрела на выдумщика почти с ненавистью. Остатки допили. Шампанское на какое-то время снова вырвало Михаила Дмитриевича из реальности. И следующее, что сохранил мозг, это голый Вовико с мстительным пыхтением, осваивающий блондинку. Еще Свирельников запомнил, как брюнетка сидела на полу возле него и, отчаявшись привести пьяного клиента в отзывчивое состояние, рассказывала о своем страшно ревнивом муже, разрушившем маниакальной подозрительностью семью и вынудившем ее, оставив ребенка матери, уехать из Ростова в Москву на заработки. «Недавно приезжал, умолял вернуться», — сообщила она. «А ты?» «Может, и вернусь». «А он знает, чем ты зарабатываешь?» «Нет, кроме сестры никто не знает». Блондинка, опершись на локти и содрогаясь всем телом от таранных ударов Вовико, прислушивалась к россказням напарницы и снисходительно усмехалась. Далее последовала полная самозабвенность, из которой Свирельникова вернул к жизни страшный сон на грибах и дым от сигарет. «Ну, Михаил Дмитриевич, платить будем?» — строго спросила блондинка. «За что?» — удивился он. «За все». «А разве не заплатили?» «Нет. Друг ваш только аванс отдал». «Странно», — удивился Свирельников, хотя это было как раз в стиле Веселкина, воинствующего халявщика. «Сколько я должен?» «Значит так». Брюнетка посмотрела на часы. «Сейчас без 15:07. Сколько за час, помнишь?» «Помню», — соврал он. «Значит, вы нас взяли в 11:30. Умножаем на 8 и еще на 2». «Почему на 2? Нас же двое». «А, ну конечно». «Вычитаем задаток. Получается...» Сумма, названная брюнеткой, оказалась немаленькой. «Ты хорошо считаешь», — через силу улыбнулся Свирельников. «Я бухгалтерские курсы окончила», — гордо сообщила девица. Он поискал глазами свой пиджак и обнаружил его висящим на спинке стула. Догадливая блондинка встала и, покачивая бедрами, отправилась за пиджаком. Михаил Дмитриевич ощутил запоздалую похмельную похоть и сильное сердцебиение. «Проститутка? Бактериологическое оружие дьявола!» — вспомнил он любимое выражение доктора Сергея Ивановича и взял себя в руки. Девица, издевательски присев в книгсене, подала пиджак. Бумажник явно отощал, из чего Свирельников заключил, что и за ужин тоже пришлось раскошелиться ему. «Ну, Вовико! Ну, жлобиссимо!» Он расплатился. Брюнетка ловко пересчитала деньги, переворачивая и складывая бумажки с бухгалтерской тщательностью. Блондинка тем временем внимательно посмотрела ему в глаза и строго спросила: «А за вредность?» «За какую еще вредность?» — изумился Свирельников. «За какую? За анал. За 2 анала», — уточнила брюнетка. «Я?» — покраснел Михаил Дмитриевич. «Нет, ты, папуля, даже на орал не годился!» По-родственному засмеялась она и обнажила темные кариесные зубы. При мысли о том, что с этим антисанитарным существом у него что-то было, директор сантехуюта почувствовал тошноту, начинавшуюся от ступней. «Дружок твой постарался», — уточнила блондинка. «Боевой папашка», — добавила подруга. «А где он?» «Уехал. Давно. Сказал, жена ждет». «Какая жена? Он холостой». «Значит, наврал», — понимающе усмехнулась блондинка. «Сколько я должен?» сколько не жалко». Он снова полез в бумажник. Девицы обрадованно схватили деньги и заторопились к дверям. «Эй, постойте!» — окликнул он. «А я?» «Со мной что-нибудь было?» «Ничего серьезного!» — весело отозвалась брюнетка. Напарницы переглянулись, прыснули, как школьницы, сбежавшие с урока, и скрылись.